Итак, уважаемый Азат, я ценю вашу помощь. Мне, моему бизнесу. Благодарна, что вы протянули руку помощи в столь трудный для меня период. Валентина сделала паузу, вскинув ухоженные брови, словно ожидая похвалы. Да, к сожалению, так бывает, взлеты и падения. Вся жизнь из них состоит, добавила она, жестикулируя рукой и поигрывая жемчужным браслетом, будто философствуя перед публикой. Азат ограничился легким кивком. «Я прекрасно вижу твои мысли», — подумал он. «Хотя эта женщина непредсказуема, никто не знает, что в следующую минуту может выкинуть». Азат молчал, слушая мать будущей жены. Тем временем Рита вернулась с подносом, на котором стояла бутылка красного вина и 4 хрустальных бокала. Ее шаги были торопливыми, но аккуратными, чтобы не уронить содержимое с подноса. «Ну, наконец-то! Где ты ходишь?» Повысила голос Валентина, но тут же осеклась, заметив, как Тигран вскинул бровь. Хозяйка особняка тут же смягчила тон, выдавив улыбку. «Что о нас подумают наши гости?» Она рассмеялась, но смех был натянутым, и все присутствующие это заметили. Рита собралась открыть бутылку, но Азат остановил ее жестом. «Позвольте мне», — сказал он и поднялся с места. Взяв штопор, Азат ловко открыл бутылку с характерным звуком при вскрытии пробки. Наполнив бокал Валентине, затем Наташа, он вернулся на место, поставив бутылку на столик. «Благодарю», — улыбнулась Рита, забрав поднос, и быстро удалилась, вернувшись к домашним обязанностям. «Азат, а что же вы с Тиграном не попробуете вино из моего погреба?» Валентина наклонила голову и с легким кокетством сощурила глаза. «Нет, благодарю», — ответил Азат. «У меня сегодня важная встреча». «Ох, ну бокальчик-то можно было», — протянула Валентина, но тут же добавила. «А что же?» «Я за рулем», — поспешил ответить Тигран, бросив на брата взгляд с легкой усмешкой и откинулся на спинку кресла. «Ну, как знаете», — Валентина пожала плечами и сделала глоток из своего бокала, смакуя вкус. Ее пальцы с длинными ногтями постукивали по стеклу, выдавая внутреннее напряжение. «Мы немного отвлеклись», — напомнила она. «Вернемся к тому, с чего начали. Вот вы, Азат, признайте, никогда бы не стали помогать нам, если бы вас не привлек мой бизнес». Азат посмотрел с прищуром на Валентину, но голос оставался ровным. «А как иначе? Я бизнесмен, и мои деньги должны работать. Но ведь вы, Валентина, вовсе не об этом хотели поговорить. Давайте я скажу прямо. Вас задело, что я сделал предложение Наташе без вашего дозволения. Не так ли?» Азат не сводил с нее глаз, замечая, как мать невесты делает уже третий глоток вина, словно утоляя жажду. Валентина поперхнулась, видно, вино не в то горло пошло. Щеки ее запылали, но она быстро взяла себя в руки, выпрямив спину. «Совершенно верно», — выпалила она. «Я возмущена. Где это видано, чтобы не спросив мать?» «Мама, пожалуйста», — перебила Наташа, от волнения голос девушки подрагивал. «Мы же все с тобой обсудили». Девушка жала букет сильнее, до побелевших пальцев. «Почему ты не можешь просто порадоваться за меня?» — сказала мысленно Наташа, чувствуя, как обида сжимает сердце. Азат мягко взял запястье невесты, поднес его к губам и поцеловал. Темные глаза мужчины не отрывались от ее лица. «Кахцарджан, будь добра, принеси мне воды», — произнес он тихо, с таким теплом в голосе, что Наташа невольно улыбнулась. «Хорошо», — кивнула девушка и, бросив на мать растерянный взгляд, поспешила к кухне. Ее шаги были легкими, но сердце колотилось. Она боялась, что Валентина снова скажет что-то резкое, то, что может выставить ее не в лучшем свете. Как только Наташа вышла, Азат повернулся к Валентине. Его взгляд стал жестче, но голос оставался спокойным. «Валентина, прекратите врать самой себе. Вас вовсе не задело, что я не пришел просить руки вашей дочери. Вас бесит, что вы теряете контроль над Наташей». Она открыла было рот, но Азат поднял руку, останавливая ее жестом. «Не надо лишних слов. Вы и так сегодня налили воды». «Достаточно. Наташа мне дорога, и я сделал ей предложение, которое она приняла. Напомню вам, что Михаил и вы были заранее осведомлены, что так будет. Иначе ваш бизнес был бы мне неинтересен. Все это только ради нее. И вас, дорогая Валентина, произнес он с сарказмом. «Я буду уважать ради Наташи, но на большее не рассчитывайте. Если вы снова упадете на дно, подниматься будете сами». Валентина замерла, ее нарощенные ресницы хлопали, словно крылья бабочки, а глаза округлились. Она смотрела на Азата, будто впервые его видела. «Как он смеет так говорить со мной?» «Я – Валентина Алексеева», – подумала она, но слова застряли в горле. Перед ней был не Михаил, который всегда нянчился с ее капризами, а мужчина, чья уверенность подавляла ее. Алексеева сглотнула, сжав крепче бокал. «Я вас услышала, Азат», – наконец выдавила Валентина, поджав напомаженные губы. Сделала паузу, словно собираясь с мыслями, и добавила: «И когда вы планируете ее у меня забрать?» Азат откинулся на спинку кресла, его резанул не сам вопрос, а то, в какой форме он был брошен. «Чуть больше, чем через полмесяца. Организую свадьбу на моей малой родине», — ответил он, наблюдая за реакцией хозяйки. Валентина брезгливо фыркнула, ее брови взлетели вверх. «Хм, в вашу Армению я не собираюсь ехать», — бросила она, поправляя жемчужный браслет. «И Михаил, скорее всего, тоже. У него дела, знаете ли». Азат прищурился, уголок его губ дрогнул в легкой усмешке. «И без вас там будет лучше», — подумал он, но вслух сказал. «То есть никто из вас не приедет?» «Совершенно верно», — отрезала Валентина. Она встала, подошла к столику и налила себе полный бокал вина. Сделав щедрый глоток, Алексеева продолжила, и в ее голосе впервые не было театральности. «Предлагаю компромисс. Поженитесь здесь, покажете мне штамп в паспорте. И забирайте ее. Она разве что не добавила ко всем чертям. Свадьбу играйте у себя. Так будет честнее». Азат приподнял бровь, удивленный серьезностью Валентины. Впервые ее пафос исчез, и перед ним стояла женщина, которая, кажется, устала от игр. «Она думает только о себе», — мелькнуло в его голове. Григорян бросил взгляд на Тиграна. Брат молча кивнул, его глаза говорили: «Сделай, как просит, брат». Азат мысленно согласился, пусть будет так. «Хорошо», — твердо сказал он. «Будет штамп в паспорте для вашего успокоения. Перед отъездом распишемся. А сегодня вечером я заберу Наташу к себе. Надеюсь, вы не против?» Валентина опустила взгляд в бокал, сделала еще один глоток, почти осушив его. «Хм, не против», — ответила она, и в ее тоне скользнула непривычная покорность. Наташа вернулась с графином воды и стаканом. Ее шаги замедлились, когда она заметила напряженные лица матери и жениха. Девушка поставила графин на столик. Азат встал, взял стакан и выпил его до дна, словно утоляя не только жажду, но и внутреннее напряжение. Поставив пустой стакан, он улыбнулся невесте, и его взгляд стал теплым, как летнее солнце. «С твоих рук, будто испил из самого источника», сказал он, беря ее ладони и нежно целуя их. Наташа смущенно опустила глаза, щеки зарделись. «Только у него такой взгляд, только он так умеет смотреть. Словно я, весь его мир», — подумала она, и сердце ее забилось еще быстрее. «Ты уже уходишь?» — тихо спросила Наташа, в голосе скользнула тревога. «Да, Кахцер, нам пора», — ответил Азат, не отпуская ее рук. «Я заеду за тобой вечером. Поедем ко мне. Возьми удобную одежду для ночевки». Наташа замерла, ее глаза округлились. «К нему? Сегодня?» — подумала она, чувствуя, как волнение смешивается с радостью. «Азат. Я...» — начала девушка, но голос ее дрогнул. «Все будет хорошо, не переживай», — мягко сказал он, сжав ее пальцы. Его взгляд был таким уверенным, что Наташа невольно кивнула. «Хорошо», — прошептала она, улыбнувшись робко и искренне. Глава 24. Черный автомобиль Азата плавно остановился у его дома, окруженного высокими соснами, чьи тени покачивались в свете луны. Наташа, сидя на пассажирском сиденье, нервно сжимала рюкзачок, где уместились ее немногие вещи: туника, футболка, джинсы, косметичка и белье. Сердце девушки колотилось, щеки покрыл легкий румянец. «Я у него дома. Это правда происходит?» — подумала она, бросив взгляд на мужественный профиль сидящего рядом мужчины, который казался в полумраке салона еще притягательнее, а темные глаза, поймав ее взгляд, смягчились. «Кахцер Джан, «Добро пожаловать», — с хрипотцой в голосе произнес Азат. Он вышел, обошел машину и открыл дверь для Наташи, протянув ей руку. Девушка вложила пальцы в его раскрытую ладонь, чувствуя, как тепло его кожи разливается по ее телу. «Спасибо», — тихо ответила Наташа подрагивающим от волнения голосом. Она ступила на гравийную дорожку, вдыхая аромат поздних роз, смешанный с ночной свежестью. Азат заботливо взял ее рюкзак. Они вошли в дом, и Наташа замерла в просторном холле. Ее взгляд упал на резное панно с восточным узором, а в углу стояла ваза с белыми лилиями, наполняя воздух тонким ароматом. «Уютно», — подумала Наташа. Внутри она чувствовала легкий мандраж. Это все адреналин от предвкушения сегодняшнего вечера. Она надела мягкие домашние тапочки, предложенные Азатом. «Идем, я тебя провожу, переоденешься, чтобы чувствовать себя удобно», — сказал Азат, указывая на лестницу. Наташа улыбнулась, ее щеки порозовели. «Надо же, обо всем подумал», — мелькнуло в голове. Она кивнула и последовала за женихом по лестнице. Азат остановился у двери на втором этаже и распахнул ее. «Это твоя комната», — произнес он, отступая, чтобы Наташа могла войти. Девушка шагнула внутрь, окидывая взглядом уютный интерьер. Широкая кровать с белоснежным бельем, торшер с мягким светом, окно с видом на сад. На столике стояла ваза с кремовыми розами. Наташа прикусила от удовольствия нижнюю губу, подмечая, что он подготовился. Она повернулась к Азату, ее глаза сияли удивлением. «Моя? А ты? Где будешь спать?» Ее щеки запылали, вопрос прозвучал неоднозначно. Азат усмехнулся, но вопрос расценил правильно. Он кивнул на дверь напротив. «Моя спальня там, рядом с твоей», глубоким, почти интимным голосом, сказал он. Заметив ее растерянный взгляд, Азат шагнул ближе к невесте. «Наша первая ночь пройдет в Армении, Кахцарджан. Должна быть настоящая свадьба. Здесь мы распишемся, но полный обряд будет на моей малой родине». Наташа моргнула, случайно царапнув ногтем кожу на пальце. «Я думала этой ночью. Но он...» «Это так правильно», — подумала она, чувствуя, как напряжение сменяется облегчением. Она расслабилась, осознав, что Азат не торопит ее, и это было больше, чем просто волнительно, это было трогательно. «Я волнуюсь, если честно», — призналась Наташа, робко улыбнувшись. Вибрация в голосе выдавала ее переживания. Она снова прикусила нижнюю губу, и этот жест заставил Азата задержать дыхание. Он приблизился еще на пару шагов к ней, мягко обняв за тонкую талию, притягивая к себе. Наклонившись, Азат поцеловал ее в лоб, его губы задержались на ее коже, теплые и мягкие. Наташа вдохнула его запах, древесный парфюм с ноткой мускуса, и ее дыхание стало прерывистым. «Волноваться — это нормально», — сказал он, отстраняясь, но не отпуская ее. «Невестам и положено волноваться, Кахцарджан. Иди, переодевайся и спускайся в кухню. Будем готовить ужин». Наташа кивнула, ее щеки неустанно горели, и так всегда, когда он рядом. «Хорошо», — прошептала она. Азат закрыл дверь снаружи и направился в свою спальню. Его мысли постоянно вращались вокруг Наташи. Она заставляла его сердце биться быстрее, и особенно сейчас, когда невеста уже находилась в доме Азата, он вожделел ее. «Я должен держать себя в руках», — подумал он, меняя уличную одежду на белую футболку и серые хлопковые брюки. Наташа, оставшись одна, еще раз осмотрела комнату. Ее пальцы скользили по мягкому пледу, а взгляд задержался на розах. «Какой же он все-таки внимательный», — подумала она, чувствуя разливающееся тепло в груди, как и всякая влюбленная девушка. Она переоделась в легкую тунику чуть выше колен и надела тапочки. Волосы Наташа оставила свободными, и они мягкими волнами спадали по плечам. Взглянув в зеркало, Наташа улыбнулась своему отражению. «Я готова». «Кажется», — подумала девушка и направилась в кухню. Азат стоял у раковины, моя овощи под струей воды. Его футболка обтягивала широкие плечи. Наташа на несколько секунд замерла в дверях, любуясь его атлетичной фигурой. «Я предлагаю поужинать во дворе», — сказал Азат, повернувшись к ней. Его взгляд скользнул по ней, задержавшись на босых ногах в тапочках. «Приготовим овощи и форель на мангале». «Как смотришь на мое предложение, Кахцарджан?» «Очень положительно», — ответила Наташа с легким смущением, ее щечки порозовели. «Отлично. Тогда достань из холодильника форель». Наташа повернулась и пошла выполнять его просьбу и достала поднос с рыбой. Азат прищурился, наблюдая за ней. Его взгляд стал глубже, в нем читалось желание. Она поймала его глаза на себе и замерла, чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Азат, ты чего так смотришь на меня?» спросила, и ее голос предательски дрогнул, а щеки привычно вспыхнули. Он подошел к ней, его губы изогнулись в легкой усмешке. «Смотрю и думаю, насколько ты красива», — сказал он и добавил низким голосом со свойственной ему хрипотцой. «Хочется сорвать поцелуй с твоих губ». Наташа застыла, чувствуя, как жар заливает все тело. Поднос с форелью задрожал в ее руках. Спустя 2 секунды она тихо, но решительно прошептала: «Так, целуй». Азат не заставил себя долго ждать. Приблизившись, забрал поднос и, нащупав столешницу, поставил его на твердую поверхность. Руки мужчины нашли талию невесты, притягивая к себе, а рот поймал ее губы в страстный плен. Наташа ахнула, ее дыхание стало тяжелым, горячим, а пальцы вцепились в футболку Азата, ощущая приятную твердость его груди. Поцелуй был глубоким, полным сдерживаемой страсти. Его язык двигался уверенно, словно он хотел запомнить каждый ее вздох. Наташа ответила, руки скользнули по его плечам, а тело прижалось ближе, растворяясь в его объятиях. Они, наконец, оторвались друг от друга, дыхание Наташи было прерывистым. Азат отстранился, его глаза горели, но лицо оставалось спокойным, лишь легкая усмешка тронула губы. Он мягко коснулся ее щеки, возвращая ей возможность дышать. «Кахцарджан, ты сводишь меня с ума», — прикрыв глаза, тихо сказал и, прислонившись к лицу невесты, мягко провел носом по ее щеке. Наташа улыбнулась, от его признания ресницы затрепетали. «Я тоже схожу с ума», — ответила она, но лишь мысленно, и... прижалась к нему, вдыхая его запах. Любимый запах. Они вместе накрыли стол во дворе, где уже горел мангал, отбрасывая теплый свет на деревянный стол. Азат включил легкую армянскую мелодию, ее мягкие переливы смешивались с ночным воздухом. Наташа аккуратными движениями раскладывала овощи, а Азат жарил форель, уверенно управляя мангалом. Аромат рыбы и специй наполнял двор. Подстегнутая созданной атмосферой, Наташа невольно улыбалась. Они сели за стол, и Наташа, попробовав форель, прикрыла глаза от гастрономического удовольствия. «Боже, как вкусно!» – подумала она, смакуя нежную мякоть. «Вкусно, Кахцарджан?» – спросил Азат, глядя, с каким удовольствием она ест рыбу. «Угу! Очень!» – ответила Наташа, ее глаза сияли от удовольствия. «Когда мы поедем в Армению, я обязательно приготовлю тебе нашу форель, Ишхан», – сказал Азат, наполняя ее бокал домашним вином из погребов дяди. «Пальчики оближешь». «Ты так вкусно рассказываешь», — Наташа отправила кусочек форели в рот, «что я уже хочу эту рыбку», — радостно ответила она, но улыбка тут же стала робкой. «Азат, я». «Так боюсь твоих родственников», — призналась девушка, нервно сжав бокал, и опустила свой взгляд на рубиновую в нем жидкость, а через секунду взмахнула ресницами на Азата. «А вдруг я им и вовсе не понравлюсь?» «Ну что ты, Кахцар, ты чудесная и не можешь не понравиться», сказал он без тени сомнения, успокаивая невесту. Азат наполнил свой бокал, чокнулся с ней. Наташа сделала маленький глоток, чувствуя, как легкое тепло от вина разносится по телу. «Я так опьянею», пошутила она мягким голосом с ноткой кокетства. «Пьяней, Кахцар?» «Я отнесу тебя в кроватку, уложу как малышку», сказал он, откинувшись в кресле. Наташа широко улыбнулась, представив, как он ее укладывает в кровати. «Знаешь, я считаю, что это ты замечательный», сказала она, глядя ему в глаза. «М? Вижу, вино уже действует», усмехнулся Азат, смотря с нежностью на свою невесту. «Нет», засмеялась Наташа, «от пары глотков я не опьянела». Она замолчала, ее пальцы нервно прошлись по лицу. «Азат, мне кажется, я там буду чужой», грустно сказала девушка, «а еще. Я ведь учусь, как с этим быть? Хочешь, чтобы я бросила университет?» Она вопросительно посмотрела на него, но без укора. Азат поставил бокал на стол, его лицо стало серьезнее. Он вздохнул, задумчиво нахмурил брови и через секунду молча встал с места. Мужчина подошел к Наташе, забрал из ее рук бокал, поставил его на стол и без труда поднял невесту на руки. Она обвела Азата за сильную шею и доверчиво прильнула к его груди. Азат вернулся обратно в кресло, посадив Наташу к себе на колени. «Я пригласил тебя отчасти еще и потому, что хотел тебе кое-что рассказать», — сказал он со вздохом. Девушка хотела отнять голову от его груди, но Азат мягко вернул ее назад со словами. «Не надо, лежи так, Кахцер». Его взгляд стал глубже, с тенью тревоги. Наташа замерла, ее сердце сжалось. «Что-то серьезное. Я чувствую. Только бы это не помешало нашему счастью», — подумала она и кивнула, молча ожидая, когда он начнет. «Не буду заходить издалека. Скажу прямо, меня поставили перед фактом», — начал Азат напряженным голосом. «По некоторым причинам я должен жениться. Да и это не просто традиции, это обязывает мое». «Ну это не столь важно», — Азат запнулся, и Наташа, почувствовав, как ему нелегко, робко погладила его по груди. Он ощутил ее поддержку и, улыбнувшись, взял ее маленькую ладонь и поднес к губам. «Поцеловал. Честно говоря», — продолжил он, — «я и сам задумывался о том, чтобы найти девушку по душе и создать с ней семью. Но я не люблю, когда мне указывают, это жутко бесит. Но что еще хуже, я узнал от своей тетки, что у меня, оказывается, уже есть невеста, которую засватали без меня». После этих слов Азат мгновенно почувствовал, как Наташа напряглась, и сердце ее пустилось вскачь. Он сжал ее пальчики. «Не надо, Кахцарджан, только ты, моя душа. Я даже не видел ее, если не считать то фото, которое мне скинули». Он замолчал и повернул лицо к Наташе. У девушки на слове «невеста» земля ушла из-под ног. «Невеста? У него есть невеста? А как же я? Кто тогда я?» 100 мыслей пронеслось в голове, но ее тактичность не позволила перебить его. Она знала, что Азат никогда не поступит подло. Его глаза, полные искренности, говорили ей об этом. «Я не знал о ней», — продолжил Азат. Его открытый взгляд говорил Наташе, что он честен с ней. «Я тогда решил, что женюсь на той, которую выберу сам. И, видимо, так сложились звезды, что я увидел тебя. Увидел и утонул в твоих глазах, Наташа. Мои чувства к тебе искренние». Он наклонился ближе и оставил легкий поцелуй на ее губах. «Я чувствую», — прошептала Наташа подрагивающим голосом. «Азат. А что с той невестой? Она. Ты ей сказал? Или...» «Нет, я не сказал. Она все еще остается моей невестой, и все готовятся к свадьбе. Никто не знает, что у меня есть ты. Никто, кроме Тиграна». «Что?» У Наташи пересохло во рту. «Как это?» Азат вздохнул, его пальцы сжали ее руку чуть сильнее. «Наташа, все должны принять мой выбор, а ее я не хочу. Никогда не хотел. Но я не знаю, как поступить. У нас должна быть свадьба, все должно быть правильно. Это должна быть наша с тобой свадьба», его голос был глубоким, полным решимости. «Мы с тобой женимся, все уже готово, и дата назначена». Наташа посмотрела на него, ее глаза заблестели от слез. «У нас так не получится», — произнесла она. «Все уже неправильно. Ты должен сказать ей, Азат», — тихо сказала Наташа, ее голос был мягким, но в то же время твердым. «Иначе это подло. А ты не такой. Надо поговорить с ней». Азат прищурился, его пальцы скользнули по нежной коже лица Наташи. «Горжусь, что у меня такая добрая и сердечная невеста. Но ты ведь знаешь, что это риск, Наташа», — сказал он, его голос стал тише, он словно взвешивал каждое слово. «Я ведь думал об этом. Есть вероятность, что если я расскажу, то все может сорваться. Этот риск стоит того», — ответила Наташа, ее пальцы сжали его руку. «Иначе я буду чувствовать себя плохо. Как будто украла тебя». Ее голос дрогнул, глаза заблестели сильнее. «Пожалуйста, Азат». Он смотрел на нее, его грудь поднялась от глубокого вдоха, чувствуя, как сердце сжимается от любви и гордости за Наташу. Азат наклонился, его губы нашли ее, и поцелуй был мягким, но полным страсти. Девушка ответила со всей пылкостью, Ее дыхание стало горячим, а руки обняли его шею, притягивая ближе. «Ты невероятная, Кахцарджан», — прошептал он, отстраняясь. «Я поговорю с ней. Но мне придется для этого на несколько дней уехать». Наташа улыбнулась, ее щеки пылали, а сердце билось в унисон с его. Глаза, 25. Утро в доме Азата пахло свежесваренным кофе и хрустящими круассанами, которые он заказал для Наташи. Пока они вместе варили кофе, заказ был доставлен. Наташа, сидя за столом, с удовольствием ела хрустящий круассан, слегка прищуривая глаза от утреннего света, льющегося через окно. Азат сидел напротив, пил эспрессо, его взгляд скользил по невесте с легкой усмешкой. Завтрак прошел в теплой обстановке. Наташа, перекинув рюкзачок через плечо, последовала за Азатом к выходу. Они сели в машину Азата, он привез Наташу к ее дому. Заглушив двигатель, повернулся к невесте, взял ее за руку и, перебирая стройные пальчики, сказал: «Кахцарджан, я сегодня закажу билет и завтра вылечу в Армению». «Как?» – ахнула Наташа. «Уже завтра?» Было видно, как девушка сникла. «Я скоро вернусь, не волнуйся», – он поцеловал кончики ее пальцев. «Я наберу тебе по прибытию», – сказал Азат. «Все улажу». «Хотя я не уверен», – вздохнул он. «Ты совершенно прав, не стоит тянуть», — Наташа кивнула, и губы дрогнули в робкой улыбке. «Ну чего же ты грустишь тогда? Не хотелось бы расставаться», — она подняла на него глаза, в которых плескались слезы. У Азата сжалась сердечная мышца. «Иди сюда», — тихо, со свойственной ему хрипотцой, произнес он, наклоняясь к ней. Коснулся ее губ в коротком, но глубоком поцелуе. «До встречи», — прошептала Наташа, нехотя отстраняясь от любимого. «Подожди, Кахцарджан». Азат полез в карман пола и достал кредитку. «Вот, держи, пока меня не будет, тебе понадобятся средства». Наташа посмотрела на пластиковую карту в его руке и смущенно сказала: «Мне не надо». «Ну как это не надо, ты моя невеста», понимая, что поставил ее в неловкое положение. Он просто открыл молнию кармана рюкзачка Наташи, который лежал на ее коленях, и вложил туда карту. «Меня не надо стесняться. Покупай то, что твоей душе угодно. И хотел, чтобы ты подумала насчет заочного обучения». «Хорошо». Наташа, с рюкзаком в объятиях и с мечтательной улыбкой на губах, вошла в дом и направилась к лестнице. В ее голове все еще звучали слова: «Ты моя невеста». Не замечая, что из гостиной выходит мама с бокалом мартини в руках, она поднималась по ступенькам, погруженная в свои мысли. «Девушка, а поздороваться с матерью не хотим?» Валентина возмущенно окликнула дочь. Выдернутая из мыслей, Наташа резко обернулась на голос матери. «Ой, прости, мам, я что-то размечталась?» Договорила мать за Наташу, отхлебнув из бокала, пока та растерянно подбирала слова. «Закажи нам с Тиграном чартерный рейс до Армении», сказал Азат, когда секретарша вошла и внесла на подносе кофе. «Сейчас все сделаю, Азат Вигенович», произнесла Милана и, расставив на стеклянном столе кофе, красивой походкой, под пристальным взглядом Тиграна, который приклеился к ее пятой точке, вышла из кабинета. Как только за Миланой закрылась дверь, он вновь переключился на Азата. Развалившись на диване и жуя яблоко, сказал: «Это не очень хорошая идея, но я согласен, так будет честно по отношению к Сусане и ее близким». «Да плевал я на ее близких», Азат резко встал и подошел к окну. «Я его не просто так отдалил. Он спит и видит, чтобы я стал его зятем». Сунул руки в карманы своих брюк и нервно вздохнул. Баламут, одним словом. Ходил, кичился. «В общем, сейчас не о нем. Меня куда больше интересует моя свадьба с Наташей, а не с его дочерью. Если они сболтнут, а вероятность, что так и будет, велика, то я просто приведу жену в дом». «Это позор, брат». «Знаю, Ас». Тигран выпрямился в кресле. «Я очень рискую», — тихо произнес Азат, говоря себе. «Брат, но ты ведь раньше и не думал так благородно поступать. С чего вдруг такой порыв?» Азат свел брови, глядя в пространство за окном. В его мыслях всплыл образ чистой Наташи. «Ради нее, брат. Все ради нее. Еще раз убеждаюсь, ну его нахрен влюбляться. Вон что эта любовь делает с нормальными мужиками. Цокнул сочувственно языком Тика. «Ты совсем раскис, брат, сказал он с болезненной гримасой на лице. Азат, обернувшись на брата, усмехнулся и пошел к креслу. «И тебя это ждет», сел, потянулся к столику, взял чашку с кофе и, приподняв игриво густые брови, сделал глоток любимого напитка. «Нет. Нет, нет и еще раз нет. Со мной точно такого не будет. Вот-вот, как раз кто больше всех кричит «нет», тот и...» Азат не договорил, его губы тронула лукавая улыбка, и он сделал еще один глоток кофе. «Да прекрати, и...» «Со мной такого не будет. Как и ты, я люблю блондиночек, но чтобы вот так. Жениться. Нет, еще не нагулялся, да и женюсь». На следующий день они оба джетом вылетели в Ереван. По прибытию Азат созвонился с Кареном Оганесяном и договорился о конфиденциальной встрече. Братья отправились на тонированном внедорожнике в город Масис, где с семьей проживал Оганесян. Внедорожник с утра оставил на парковке аэропорта близкий товарищ Тиграна, которому он безоговорочно доверял, зная, что тот умеет держать язык за зубами, ведь приезд в Армению братья не собирались афишировать. После звонка Карен достал платок из кармана брюк и промокнул пот со лба. Он, не раздумывая, отбросил все дела, по которым собрался ехать, и вышел из машины, хлопнув дверью. Торопливо направился в дом, поправляя на ходу брюки. «Арпи! Сусанна! Все сюда!» — крикнул он, влетая на кухню так легко, словно у него и не было лишнего веса. «Что случилось?» — спросила жена, а дочери, полдничая за столом, удивленно посмотрели на отца. «Он! Он?» — все же запыхался Карен. «Приехал!» «Кто?» — непонимающе посмотрела на мужа Арпи. «Мой жених?» — вскочила Сусанна, догадываясь, о ком отец говорит. «Да. Давайте, собирайте красивый стол, он через час-полтора будет у нас. А я за мясом на шашлыки». И быстро ушел. «Ну, что я вам говорила?» — воскликнула Сусанна, выйдя к середине кухни. «А вы мне, он не женится». «Не женится». «А вот и женится». Выпучила свои глаза и, как в доказательство, вытянула руку с бриллиантовым кольцом на пальце. «Вот. Рано радуешься, сестрица», — сказала Гаене и, взяв из вазы фундук, положила его в рот. «А вот и не рано. Подарки и кольцо мне от Азата принесли же?» «Ага, только вместо женишка дядя его подарки принес, а он настолько занят, что даже позвонить не может». «Мам, ну скажи этой дуре. А ну прекратите обе. Быстро в погреб за закатками и мукой. Времени в обрез, а у нас ничего не готово. Ты, Гаяна, за полчаса успеешь противень Гаты звездочка сделать. Давай приступай». «Да иду. Иду уже». Сусанна и сама прекрасно понимает, но ее желание выйти за Азата столь же велико, как и желание ее отца породниться с Григоряном. К Сусане приходили свататься, но она наотрез отказалась. Сказала: «Сын пекаря мне не равня», хотя бизнес его процветал и расширялся. Но она предпочла Азата. «Аман, аман, звездочка, звездочка, пошли, Сусанна, надо торопиться». «Да, мам. Я не успею привести себя в порядок, мне еще мейк, ногти». «Аствац», мать подняла в молящем жесте руки. «Иди уже, наводи свою красоту», махнула и побежала в погреб. «Згата» — национальный армянский вид выпечки. «Гата» является важной частью армянской культуры и традиций, символизируя семейное единство и благополучие. Звездочка, аман, аман, в разговорной речи используется для выражения различных эмоций, таких как удивление, страх, но отдельно аман – это посуда или сосуд. Глава 26. Карен вышел к калитке, раскинув руки, его лицо озарила широкая, но наигранная улыбка. «Добро пожаловать, дорогие гости, Азат, Тигран!» – воскликнул он. Голос звенел фальшивым радушием. «Добрый день», — хором ответили братья, их голоса звучали немного напряженно. «Проходите, проходите в дом, невеста уж заждалась тебя, Азат Джан». Карен махнул рукой, приглашая во двор. «Нам бы лучше не отсвечивать», — шепотом бросил Тигран, оглядываясь по сторонам. Статные братья обменялись взглядами, полными понимания, и шагнули через калитку. Двор утопал в аромате шашлыка. «Как видишь, Азат Джан, дорогого зятя шашлыком встречаю». Не упустил возможности себя похвалить Карен. Он улыбнулся, но испарина на его лбу выдала нервозность. Азат мазнул по нему взглядом, игнорируя слова о невесте и шашлыке. «Где можем поговорить наедине?» — спросил он с ноткой раздражения. Карен замер с дрогнувшей улыбкой на лице. «Что-то случилось, Сават Танем?» спросил он, вытирая лоб платком. «Случилось и давно», — сказал Азат, его ноздри слегка раздулись. «Но для начала предложи нам с братом присесть». «Да-да, конечно, прошу». Карен засуетился. «Сейчас дам жене пару указаний насчет шашлыка». «Ты не расслышал», — перебил Азат, в голосе зазвучала сталь. «Мы здесь инкогнито. Разговор личный. Считаешь, я преодолел тысячи километров по воздуху ради шашлыка?» Карен побледнел, снова промокнул испарину и кивнул. «Сейчас, дорогой, следуйте за мной», — пробормотал он, ведя братьев в дом, в комнату, где он с друзьями по выходным играл в нарды. «Присаживайтесь, где вам удобно». Азат опустился в кресло, а Тигран сел рядом, постукивая пальцами по подлокотникам. «Итак», — начал Азат, — «давай о том, что решалось без моего ведома». Карен сглотнул, его пальцы нервно теребили платок. «Азат Джан, все решали при твоем отце», — выдавил он, голос дрожал, он знал, что этот разговор рано или поздно состоится. Азат вскинул бровь, его губы сжались в тонкую линию. «При отце, но не при мне», — отрезал он, сдерживая гнев. «Карен, наш разговор похож на какую-то игру. Ты знаешь, что я не женюсь на твоей дочери, а мы с братом притворяемся, будто этого не понимаем. Возникает вопрос, как долго сможем в это играть?» Карен побагровел, его глаза округлились. «Азат, как же так?» — выдохнул он. «Все приготовления к празднику уже готовы. Ты хочешь опозорить мою сусаночку? Она не заслуживает этого. Она чистая, порядочная девушка. Поэтому я здесь», — холодно ответил Азат. «Советую в следующий раз думать не о себе, а о дочерях». Он замолчал, потому что дверь распахнулась. Сусанна вплыла в комнату в длинном платье с национальными узорами, поверх которого был надет передник. Опустив глаза, она внесла серебряный поднос с кофе, вазочкой разнообразных орехов, разбавленных с изюмом, и ароматной гатой, уложенной на блюде. «А вот и невеста!» — воскликнул Карен, его голос буквально звенел от гордости. «Какая трудолюбивая, из кухни не выходит, одна только и радует отца разнообразными блюдами». Сусанна скромно улыбнулась, выкладывая угощение, но глазами то и дело стреляла в Азата. Тигран задержал на ней взгляд, его брови приподнялись. Азат же лишь мельком глянул на нее и вернулся к Карену, который расплылся в улыбке. «Что принесла дочка своему жениху?» — спросил хозяин, сияя. «Гату напекла на скорую руку», — бесстыдно соврала она. «Кофе сварила», — тихо ответила Сусанна, ее густо накрашенные ресницы дрогнули, когда она снова посмотрела на Азата. «Ай, молодец! Настоящая армянская невеста. А какой женой станет?» Карен повернулся к гостю. «Смотри, Азат Джан, какую красавицу отдаю!» Сусанна зарделась, но продолжала стрелять глазами в жениха. Азат, не отрывая взгляда от Карена, настойчиво произнес: «Отпусти дочь. Пусть идет по своим делам. Иди, красавица моя», — гордо произнес Карен, и Сусанна, бросив последний взгляд на Азата, вышла. Дверь закрылась, и Азат наклонился ближе к хозяину. «Все приготовления к свадьбе готовы, говоришь?» — спросил он, в голосе скользнула насмешка. «Не лукавь, Карен. Ты организатор, но бюджет ополовинил, да?» Карен запыхтел, его лицо покраснело. «Как ты? Как смеешь?» — выдавил он, задыхаясь от возмущения. «Не стоит показывать оскорбленный вид или оправдываться», — перебил Азат, чей взгляд стал жестче. «Я знаю твои делишки с тех времен, когда ты еще с отцом работал. Проверял счета. Я же тебя убрал из диаспоры еще и по этой причине. Не люблю, когда тянут руки к моим деньгам. Продолжать не буду, по твоему лицу вижу, ты все понял». Карен побледнел, нервно сжав в кулаке платок. «Я...» — начал он, но Азат поднял руку, останавливая. «Хватит. Опустим, что было. Речь сейчас о свадьбе. Реши это в семье, чтобы ни одна душа не знала о нашем разговоре. Я женюсь, но не на твоей дочери. Как так? Карен ошарашенно уставился на него. Обычно, отрезал Азат. Поговори с Сусанной. Скажи, что твои интересы были выше ее счастья. Ты не можешь. Вскинулся Карен, его голос сорвался. Очень даже могу, Азат встал, выпрямившись во весь рост. Я не сватал твою дочь. Кольца она от меня не получала. Я не уделял ей внимания. Он вдруг усмехнулся, глядя на Карена. А знаешь, я только сейчас понял, что не только ты, но и твоя семья все знали, но играли в этот фарс. Но мы. Начал Карен, но Азат перебил. Хватит. Уладь все в семье. Не вздумай приводить Сусанну на свадьбу, опозоришь и себя, и ее. Так ты действительно женишься на другой? Карен выпучил глаза, его голос дрожал от шока. Да. На той, кого выбрал я, постучал пальцем себе в грудь и продолжил. О нашем разговоре ни слова, снова предупредил Азат. Как я скрою? Свадьба скоро. Пробормотал Карен, и его лицо исказилось. Я выделю средства, холодно ответил Азат. За неудобство. Забирай семью, езжайте отдыхать на месяц. Придумай, что сказать соседям и родственникам, чтобы выйти сухим из воды. Карен замер, его глаза забегали. Он крутил в голове, как уговорить Азата. Это позор. Я столько наговорил. Если он потребует чеки, поймет, что половины бюджета нет. Я пропал. Он надеялся, что на свадьбе все будут веселиться, и никто не заметит недостачи. Но Азат перечеркнул все. Карен понимал, что Сусанна не в фаворе у Григоряна, но не ожидал, что тот пойдет против Ливона. Ливон. Ухватился он за мысль, как за соломинку. Азат, Ливон дал мне четкие указания, выдавил Карен, его голос дрожал. А я даю тебе свои, прорычал Азат. И не советую их нарушать, иначе худо будет. На этом все. Пошли, брат, он махнул Тиграну. И не провожай нас, бросил он. Братья покинули дом. Карен остался сидеть, его лицо побледнело и вмиг осунулось. Он думал, позвонить ли Ливону или послушать Азата. А вдруг Ливон сможет помочь и женит его на Сусане. Мелькнула надежда, но страх перед Григоряном перевешивал. Как быть? Что делать? Спрашивал он себя. Тигран сел за руль, выезжая от дома Оганесяна. Как камень с души, тихо сказал Азат, откинувшись на сиденье. «Кто знает, брат», — хмыкнул Тигран. «Карен — хитрый лис, хочет на двух стульях усидеть». «Он многого хочет, но у него не выйдет», — сказал Азат. «А не жалей», — бросил Тигран, выруливая на трассу. «О чем?» Азат хмуро посмотрел на брата. «Сусанна». «Красивая, конечно, спору нет, но что-то в ней отталкивает», — сказал Тигран, ухмыляясь. «Расслабься, Тика, тебе никто не предлагает на ней жениться», — фыркнул Азат. «Мне?» «Ну не ей-ед, я пас!» Воскликнул Тигран, и братья расхохотались, их смех разнесся по салону, растворяясь в шуме дороги. «Зават Танем», армянское выражение, «возьму твою боль». Глава 27. Неделю спустя. Михаил надел клубный пиджак, сел в свой спорткар и уехал к друзьям в клуб, оставив Наташу и Валентину ужинать вдвоем. Стол в столовой Алексеевых был накрыт изысканно. Хрустальные бокалы, серебряные приборы, белоснежная скатерть. Аромат свежих устриц смешивался с тонким запахом лимона, который Валентина щедро выжила на очередную раковину. «Ну вот», — сказала она, подцепляя устрицу вилкой, «укатил в свой Хачикистан и бросил тебя». Она отправила устрицу в рот, смакуя. «МММ. Прекрасные устрицы, вот что значит королевские». Какое блаженство, что у нас снова есть деньги, это же красота какая, МММ. Наташа отодвинула тарелку с клубничной панакотой, аппетит пропал. Ее пальцы жали край скатерти, а в груди нарастал комок обиды. Ну правильно, наигрался с русской девкой, наобещал всего, а мы доверчиво рты раскрыли, продолжала Валентина, не отрываясь от ужина. А сам тю-тю к себе на родину. Только когда Наташа резко встала, мать подняла взгляд. Ее брови удивленно приподнялись. «Ты куда собралась?» «А ужин?» — спросила Валентина. Ее голос был полон притворного недоумения. «Не могу ужинать», — ответила Наташа, ее глаза заблестели от слез. «Уже неделю ты критикуешь Азата. Мне неприятно». «Смотрите-ка, неприятно ей», — фыркнула Валентина, откинувшись на спинку стула, ее губы изогнулись в саркастической улыбке. «А ноги раздвигать было приятно?» «Боже!» Наташа прикрыла рот ладонями, щеки запылали от стыда. Она оглянулась, боясь, что новая прислуга, недавно появившаяся в доме, услышит слова матери. «Что ты вообще такое говоришь, мама?» Голос девушки дрожал, обиды камнем сгустились в горле. Мать ее совершенно не знала, ни ее чувств, ни мечт, ни того, на что она способна. Все это смешалось в комок боли, который душил Наташу. «Доченька, милая, не строй невинность», — сказала Валентина с кокетливой улыбкой. Ее взгляд стал мечтательным, будто перед ней стоял кто-то из ее прошлого. «Я была в твоем возрасте и знаю этих. Не русских. Они умеют соблазнять. Особенно блондинок». Наташа отвела взгляд и жестко произнесла. «Никогда больше не смей так говорить про Азата. Я умею отличать порядочность от обмана. Все детство и юность сталкивалась с такими людьми». Она вскинула на ошарашенную Валентину холодный взгляд и, выпрямив спину, направилась к лестнице, слезы катились по щекам. «Вот как!» — выкрикнула Валентина, ее голос задрожал от возмущения. «Это он тебя против матери настраивает. Его только наш бизнес интересует, а все остальное — фарс. Он не женится на тебе. Может, у него вообще на родине семья есть? А что же ты, как мать, не поинтересовалась?» Наташа резко обернулась, ее глаза горели. «Ни ты, ни Миша. Вас волнуют только бизнес и деньги, а я? Какое место вообще занимаю я в ваших жизнях?» Это была первая настоящая ссора. Валентина, привыкшая к кроткой дочери, замерла в шоке. Наташа, не дождавшись ответа, отвернулась и продолжила подниматься по лестнице, мысленно обращаясь к покойному отцу. «Я верю, папочка, ты видишь меня. Я счастлива впервые после того, как потеряла тебя. Жаль, что ты...» Звонок в дверь резким звуком прервал ее мысли. Прислуга, появившаяся будто из ниоткуда, незамедлительно открыла дверь. «Добрый вечер, проходите», — сказала домработница. Наташа оглянулась раньше, чем Валентина успела спросить, кто там. «Азат!» — воскликнула Наташа, увидев жениха на пороге с букетом роз в руках. Она сбежала по ступенькам и бросилась в его объятия. Ее сердце колотилось так, что он почувствовал его ритм через тонкую ткань ее платья. «Здравствуй, моя хорошая», — шепнул Азат ей на ухо низким голосом. «Почему не сказал, что вернешься сегодня?» — спросила Наташа, задыхаясь от счастья, ее щеки порозовели. «Решил устроить сюрприз», — улыбнулся он, но тут же нахмурился, заметив ее заплаканные глаза. «Ты плакала?» Наташа спохватилась, вспомнив ссору с матерью. «Нет, это...» «Из-за отца», — отвела взгляд девушка, ее голос дрогнул. Она горевала из-за его гибели. Он погиб на трассе по вине пьяного водителя, пошедшего на обгон, но сейчас слукавила, не желая раскрывать истинную причину. Но Азат не из глупых, сделал свои выводы. «Добрый вечер!» Выплыла Валентина, как всегда при параде, в белом платье с голубыми цветами. «Дорогой зятёк, рада, рада!» Просияла она, ее улыбка была фальшивой. «Взаимно, Валентина Сергеевна», ответил Азат, окинув пронизывающим взглядом Валентину, заметив слезы на ресницах невесты. «Ну вот, дочка, а ты переживала», продолжала Валентина. «Я же говорила, что твой жених скоро приедет». Она перешла на «ты», но Азат не стал заострять на этом внимание. Все глаза выплакала, лгала она бесстыдно, что не удивило Наташу, в отличие от Валентины, дочь свою мать знала отлично. «Держи букет, Кахцарджан. Поставь вазу и собирайся, поедем ужинать», — сказал Азат, протягивая розы. «Хорошо», — радостно ответила Наташа, спрятав раскрасневшееся лицо в бутонах, и ушла наверх. Азат проводил ее взглядом, а когда она скрылась на лестнице, сцепил руки за спиной и повернулся к Валентине. «Почему Наташа расстроена?» — спросил он, его взгляд не отпускал мать невесты. «Из-за тебя, дорогой зятек», — просияла Валентина, ее голос сочился сарказмом. «Проходи, выпей кофейку с будущей тещей, вино не предлагаю, «Знаю, откажешься». Аристократичным жестом она пригласила Азата в гостиную, но, поймав его взгляд, поняла, что назревает буря, и сменила тон. Все глаза бедняжка выплакала, мол, бросил ее, мамочка. Азат слушал с хмурым взглядом, он не верил в этот бред, но всякий раз спрашивал себя, что с этой женщиной. Иногда ему казалось, что мозг у нее съемный, и временами она просто-напросто забывала его надеть. Гостиная, обставленная дорогой мебелью, пахла ее духами, приторно-сладкими, как и ее ложь. Он сел напротив Валентины. «Завтра нас распишут», — сказал Азат, сдерживая желание высказать все, что думает о ней. «О, прекрасно!» — ответила Валентина с улыбкой, водя длинным ногтем по подлокотнику кресла, но ее глаз задергался. «Ты ведь позволишь Наташе оставить фамилию отца?» «Не понял?» — нахмурился Азат, его ноздри раздулись. «О, пойми меня правильно, Алексеевы имеют дворянское происхождение, и менять ее на Григорян, ну у. Как минимум, это глупо. Ничего личного, Азат, но все же я настаиваю. Какая же ты тупая и бестактная корова». «Я из рода Нахаров-звездочка», — сказал про себя Азат, но ради Наташи сдержал резкие слова, уже готовые вырваться в ответ. «Наташа возьмет мою фамилию, и это не обсуждается», — отрезал он, а в голосе зазвучала сталь. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Наташа, спустившись и заметив напряжение жениха. Она сменила домашнее платье на легкое, струящееся. Ее волосы были собраны в пучок на макушке, отчего она казалась еще нежнее. Рассказывал Валентине, что мог вернуться раньше, но пришлось искать нового организатора для нашей свадьбы, улыбнулся Азат, глядя на ее обескураженное лицо. Прошлый, которому я доверил устроить наш праздник, обворовал, гости рисковали остаться голодными. Он не лгал, ему с Тиграном пришлось заменить Оганесяна, который ополовинил бюджет свадьбы. Меню было скудным, декорации дешевыми, и гости могли уйти недовольными. Опозорился бы в итоге не Карен, а Азат. «Как же так?» — ахнула Наташа, чем тронула Азата. «Ты чудо, Кахцарджан!» Звёдкнахары в армянской истории — крупный княжеский род. Глава 28. Наташу и Азата расписали на следующий день в доме Алексеевых. Тигран договорился с работником ЗАГСа, и церемония прошла тихо, без лишних глаз. Братья предвидели, что Валентина с Михаилом найдут причину не явиться, и Азат, хоть и мечтал обойтись без них, знал, Наташа расстроится, если родных не будет. Поэтому все устроили у нее дома. Через день молодожены вылетели в Армению, где их ждало настоящее торжество, полное традиций и страсти. В частном джоте Наташа смотрела в иллюминатор, где облака плыли как вата. Ее пальцы нервно теребили пуговицу одежды, в глазах мелькнула грусть. Азат, сидя напротив, заметил ее настроение, его взгляд смягчился. Он подался вперед, коснувшись миниатюрной ладони. «Кахцарджан, хочешь, развернем джет и заберем твоих?» — спросил он низким голосом. Наташа повернулась к нему лицом и улыбнулась. Она покачала головой, глядя, как муж ласково перебирает ее пальцы. «Нет, что ты», — тихо ответила она, опустив взгляд. «Наверное, хорошо, что она не захотела лететь с нами. Мама любит перетягивать внимание на себя, а сегодня мой праздник». Наташа подняла глаза, ее улыбка была нежной, но с тенью грусти. «Так и есть, Кахцарджан», — сказал Азат, и его губы дрогнули в мимолетной улыбке. «Это твой день, не грусти». «Не буду», — пообещала Наташа, ее глаза сияли любовью. Она сжала его руку, чувствуя, как тепло его ладони разгоняет в ней скопившееся волнение.